31. Примечание. Щеголев. «Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы. Москва, 1987 год. Со страницы 221 по 231. Смотрите также примечание. Я. Л. Левкович. Там же. Со страницы 501 по 503. Бал у Воронцовых. 23 января 1837 года. Пушкин был с женой на балу у И.И. и А.К. Воронцовых-Дашковых. Письмо Геккерну он послал, скорее всего, не 25-го, как пишет Вяземский, а 26 января. Нарочито патетические рассуждения о благодарности государю за великодушие объясняются, во-первых, тем, что письмо адресовано брату царя, во-вторых, тем, что Вяземский всерьез опасался, что на ближайших друзей Пушкина пойдет опасное подозрение в политической оппозиции. Этой же цели подчинены попытки Вяземского доказать благонадежность и верноподданность Пушкина на всех этапах его жизни. Потому он и называет Бориса Годунова, Полтаву и историю Пугачевского бунта произведениями монархическими. Нельзя не учесть и наметившийся отход самого Вяземского от свободолюбивых убеждений молодости. Конец примечания. П. А. Вяземский. Письмо великому князю Михаилу Павловичу. «Ваше Высочество, по всей вероятности, Ваше Императорское Высочество, интересуетесь некоторыми подробностями прискорбного события, которое таким трагическим образом похитило от нас Пушкина. Вы удостаивали его своей благосклонностью, его доброе имя и его слава принадлежат родине и, так сказать, царствованию государя-императора. При своем вступлении на престол он сам призвал поэта из изгнания, любя своей благородной русской душой его талант». И принял в его гении истинно отеческое участие, которое не изменилось ни в продолжении жизни его, ни у его смертного одра, ни по ту сторону его могилы, так как он не забыл своими щедротами ни его вдовы, ни детей. Эти соображения, а также тайна, которая окружает последнее событие в его жизни и тем дает обширную пищу людскому невежеству и злобе для всевозможных догадок и ложных истолкований, обязывают друзей Пушкина разоблачить все, что только им известно по этому поводу, и показать таким образом его личность в ее настоящем свете. Вот с какой целью я осмеливаюсь обратиться к Вашему Высочеству с этими строками. Соблаговолите, уделите им несколько минут своего досуга, я буду говорить одну только правду». Вашему Императорскому Высочеству небезызвестно, что молодой Геккерн ухаживал за госпожой Пушкиной. Это неумеренное и довольно открытое ухаживание порождало сплетни в гостиных и мучительно озабочивало мужа. Несмотря на это, он, будучи уверен в привязанности к себе своей жены и в чистоте ее помыслов, не воспользовался своей супружеской властью, чтобы вовремя предупредить последствия этого ухаживания, которое и привело на самом деле к неслыханной катастрофе, разразившейся на наших глазах. 4 ноября прошлого года моя жена вошла ко мне в кабинет с запечатанной запиской, адресованной Пушкину, которую она только что получила в двойном конверте по городской почте. Она заподозрила в ту же минуту, что здесь крылось что-нибудь оскорбительное для Пушкина. Разделяя ее подозрения и воспользовавшись правом дружбы, которое связывало меня с ним, я решился распечатать конверт и нашел в нем диплом, здесь прилагаемый. Первым моим движением было бросить бумагу в огонь, и мы с женой дали друг другу слово сохранить все это в тайне. Вскоре мы узнали, что тайна эта далеко не была тайной для многих лиц, получивших подобные письма. И даже Пушкин не только сам получил такое же, но и два других подобных, переданных ему его друзьями, не знавшими их содержания и поставленными в такое же положение, как и мы. Эти письма привели к объяснениям супругов Пушкиных между собой и заставили невинную в сущности жену признаться в легкомыслии и ветренности, которые побуждали ее относиться снисходительно к навязчивым ухаживаниям молодого Геккерна. Она раскрыла мужу все поведение молодого и старого Геккернов по отношению к ней. Последний старался склонить ее изменить своему долгу и толкнуть ее в пропасть. Пушкин был тронут ее доверием, раскаянием и встревожен опасностью, которая ей угрожала. Но, обладая горячим и страстным характером, не мог отнестись хладнокровно к положению, в которое он с женой был поставлен.

Говоря по правде, надо сказать, что все мы, так близко следившие за развитием этого дела, никогда не предполагали, чтобы молодой Геккерн решился на этот отчаянный поступок, лишь бы избавиться от поединка. Он сам был, вероятно, опутан темными интригами своего отца. Он приносил себя ему в жертву, я его, по крайней мере, так понял. Но часть общества захотела усмотреть в этой свадьбе подвиг высокого самоотвержения ради спасения чести госпожи Пушкиной. Но, конечно, это только плод досужей фантазии. Ничто ни в прошлом молодого человека, ни в его поведении относительно нее не допускает мысли ни о чем-либо подобном. Последствия это хорошо доказали, как ваше высочество ниже увидите. Во всяком случае, это оскорбительное и неосновательное предположение дошло до сведения Пушкина и внесло новую тревогу в его душу. Он увидал, что этот брак не избавлял его окончательно от ложного положения, в котором он очутился. Молодой Геккерн продолжал стоять в глазах общества между ним и его женой и бросал на обоих тень, невыносимую для щепетильности Пушкина. Это был призрак, не существующий в действительности, так как Пушкин был уверен в своей жене. Но, тем не менее, этот призрак его преследовал. Разве мог страстный и восприимчивый поэт обсудить свое положение и взглянуть на него подобно мудрецу или беспристрастному зрителю? Легко так говорить равнодушным людям, но надо перечувствовать его страдания, всю ту горечь, которая снедала бедного Пушкина, чтобы позволить себе порицать его. Согласие Екатерины Гончаровой и все ее поведение в этом деле непонятны, если только загадка эта не объясняется просто ее желанием во что бы то ни стало выйти из разряда зрелых дев. Пушкин все время думал, что какая-нибудь случайность помешает браку в самом же начале. Все же он совершился. Это новое положение. Эти новые отношения мало изменили сущность дела. Молодой Геккерн продолжал в присутствии своей жены подчеркивать свою страсть к госпоже Пушкиной. Городские сплетни возобновились, и оскорбительное внимание общества обратилось с удвоенной силой на действующих лиц драмы, происходящей на его глазах. Положение Пушкина сделалось еще мучительнее. Он стал озабоченным, взволнованным, на него тяжело было смотреть, но отношения его к жене от того не пострадали. Он сделался еще предупредительнее, еще нежнее к ней. Его чувства, в искренности которых невозможно было сомневаться, вероятно, закрыли глаза его жене на положение вещей и его последствия. Она должна была бы удалиться от света и потребовать того же от мужа. У нее не хватило характера, и вот она опять очутилась почти в таких же отношениях с молодым Геккерном, как и до свадьбы. Тут не было ничего преступного, но было много непоследовательности и беспечности. Когда друзья Пушкина, желая его успокоить, говорили ему, что не стоит так мучиться, раз он уверен в невинности своей жены, и уверенность эта разделяется всеми его друзьями и всеми порядочными людьми общества, то он им отвечал, что ему недостаточно уверенности своей собственной, своих друзей и известного кружка, что он принадлежит всей стране и желает, чтобы имя его оставалось незапятнанным везде, где его знают. За несколько часов до дуэли он говорил Даршааку, секунданту Геккерна, объясняя причины, которые заставляли его драться. Есть двоякого рода рогоносцы. Одни носят рога на самом деле, те знают отлично, как им быть. Положение других, ставших рогоносцами, по милости публики, затруднительнее. Я принадлежу к последним. Вот в каком настроении он был, когда приехали его соседки по имению, с которыми он часто виделся во время своего изгнания. Должно быть, он спрашивал их о том, что говорят в провинции об его истории. И верно, вести были для него неблагоприятны. По крайней мере, со времени приезда этих дам он стал еще раздражительнее и тревожнее, чем прежде. Бал у Воронцовых, где, говорят, Геккерн был сильно занят госпожой Пушкиной, еще увеличил его раздражение. Жена передала ему остроту Геккерна, на которую Пушкин намекал в письме к Геккерну отцу по поводу армейских острот. У обеих сестер был общий мозольный оператор, и Геккерн сказал госпоже Пушкиной, встретив ее на вечере. Непереводимая игра слов, основанная на том, что слова «кор», «мозоль» и «корпс» — «тело» произносятся одинаково. Буквально «теперь знаю, что у вас мозоль красивее, чем у моей жены». сказано на французском. Вся эта болтовня, все эти мелочи растравляли рану Пушкина. Его раздражение должно было выйти из границ. 25 января он послал письмо Геккерну отцу. Дершак принес ему ответ. Пушкин его не читал, но принял вызов, который был ему сделан от имени сына. Сам собою напрашивается вопрос, какие причины могли побудить Геккерна отца прятаться за сына, когда раньше он оказывал ему столько нежности и отеческой заботы. Заставлять сына рисковать за себя жизнью, между тем, как оскорбление было нанесено лично ему, а он не так стар, чтобы быть вынужденным искать себе заместителя, так или иначе, но день 26 и утро 27 января прошли в переговорах между Дершаком и Пушкиным о секунданте, которого должен был представить последний. Пушкин отказался взять секунданта, не желая никого скомпрометировать, и боялся взять кого-нибудь из соотечественников, так как не хотел подвергать их неприятным последствиям своей дуэли. Противная партия настаивала на этом пункте. 26-го на балу у графини Разумовской Пушкин предложил быть своим секундантом Меджнису, советнику при английском посольстве. Тот, вероятно, пожелал узнать причины дуэли. Пушкин отказался сообщить что-либо по этому поводу. Меджнис отстранился. В отчаянии, что дело расстроилось, Пушкин вышел 27-го утром на удачу, чтобы поискать кого-нибудь, кто бы согласился быть его секундантом. Он встретил на улице Донзаса своего прежнего школьного товарища, а впоследствии друга. Он посадил его к себе в сани, сказав, что везет его к Дершаку, чтобы взять его в свидетели своего объяснения с ним. 2 часа спустя противники находились уже на месте поединка. Условия дуэли были выработаны. Пушкин казался спокойным и удовлетворенным. Бедняк жаждал в ту минуту избавления от нравственных страданий, которые испытывал. Противники приблизились к барьеру, целя в друг друга. Геккерн выстрелил первый, Пушкин был ранен. Он упал на шинель, служившую барьером, и не двигался, лежа вниз лицом. Секунданты и Геккерн подошли к нему. Он приподнялся и сказал: «Подождите, у меня хватит силы на выстрел». Геккерн встал опять на место. Пушкин, опираясь левой рукой о землю, правой уверенно прицелился. Выстрел раздался. Геккерн, в свою очередь, был ранен. Пушкин после выстрела подбросил свой пистолет и воскликнул: «Браво!» Его рана была слишком серьезна, чтобы продолжать поединок. Он вновь упал и на несколько минут потерял сознание, но оно скоро к нему вернулось и больше уже его не покидало. Придя в себя, он спросил Дершака: «Убил я его?» «Нет», — ответил тот, — «вы его ранили». «Странно», — сказал Пушкин. «Я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет. Впрочем, все равно. Как только мы поправимся, снова начнем». Когда его привезли домой, доктор Аренд и другие после первого осмотра раны нашли ее смертельной и объявили об этом Пушкину, который потребовал, чтобы ему сказали правду относительно его состояния. «До 7 часа вечера я не знал решительно ничего о том, что произошло. Как только мне дали знать о случившемся, я отправился к нему и почти не оставлял его квартиры до самой его смерти, которая наступила на 3-й день, 29 января, около 3 часов пополудни. Это были душераздирающие 2 дня. Пушкин страдал ужасно. Он переносил страдания мужественно, спокойно и самоотверженно и высказывал только одно беспокойство, как бы не испугать жены. «Бедная жена!» — восклицал он, когда мучения заставляли его невольно кричать. Идя к государю, Аренд спросил Пушкина, не хочет ли он передать ему что-нибудь. «Скажите государю, что умираю, и прошу прощения у него за себя и за Донзаса. Я попросил у Булгакова копию письма, и в котором я сообщил ему подробности о его последних минутах. Я надеюсь, что получу ее вовремя и успею вложить в это письмо». Смерть обнаружила в характере Пушкина все, что было в нем доброго и прекрасного. Она надлежащим образом осветила всю его жизнь. Все, что было в ней беспорядочного, бурного, болезненного, особенно в первые годы его молодости, было данью человеческой слабости, обстоятельствам, людям, обществу. Пушкин был не понят при жизни не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями. Признаюсь и прошу в том прощения у его памяти, я не считал его до такой степени способным ко всему. Сколько было в этой истрадавшейся душе великодушия, силы, глубокого скрытого самоотвержения. Его чувства к жене отличались нежностью поистине самого возвышенного характера. Несколько слов, произнесенных им на своем смертном одре, доказали, насколько он был привязан, предан и благодарен государю. Ни одного горького слова, ни одной резкой жалобы, никакого едкого напоминания о случившемся не произнес он, ничего, кроме слов мира и прощения своему врагу. Вся желчь, которая накопилась в нем целыми месяцами мучений, казалось, исходила из него вместе с его кровью. Он стал другим человеком. Свидетельства доктора Арента и других, которые его лечили, подтверждают мое мнение. Арент не отходил от него и стоял со слезами на глазах, а он привык к агониям во всех видах. Эти события и смерть Пушкина произвели во всем обществе сильное впечатление. Не счесть всех, кто приходил с разных сторон справляться о его здоровье во время его болезни. Пока тело его выставлено было в доме, наплыв народа был еще больше. Толпа не редела в скромной и маленькой квартирке поэта. Из-за неудобства помещения должны были поставить гроб в передней, следовательно, заколотить входную дверь. Вся эта толпа притекала и уходила через маленькую потайную дверь и узкий отдаленный коридор. Участие, с которым все относились к этой столь неожиданной и трагической смерти, глубоко тронуло все общество. Горе смягчалось тем, что государь усладил последние минуты жизни Пушкина и осыпал благодеяниями его семью. Не один раз слышал я среди посетителей подобные слова. «Жаль Пушкина, но спасибо государю, что он утешил его». Однажды, едучи в санях, я спросил своего кучера: «Жаль ли тебе Пушкина?» «Как же не жаль? Все жалеют. Он был умная голова, эдаких и государь любит». Было что-то умилительное в этой народной скорби и благодарности, которые так непосредственно отозвались и в царе, и в народе. Это, как я уже сказал, было самое сильное, самое красноречивое опровержение знаменитого письма Чаадаева. «Да, у нас есть народное чувство. Это чувство безвредное, чисто монархическое. И в этом случае, как и во всех остальных, император дал толчок, положил начало. Так это и поняли все сердечные и благонамеренные люди. К несчастью, печальные исключения встретились и здесь, как и во всяком деле встречаются. Некоторые из коноводов нашего общества, в которых нет ничего русского, которые и не читали Пушкина, кроме произведений, подобранных недоброжелателями и тайной полицией, не приняли никакого участия во всеобщей скорби. Хуже того, они оскорбляли, чернили его. Клевета продолжала терзать память Пушкина, как терзала при жизни его душу. Жалели о судьбе интересного Геккерна, а для Пушкина не находили ничего, кроме хулы. Несколько гостиных сделали из него предмет своих партийных интересов и споров. Я не из тех патриотов, которые содрогаются при имени иностранца, а удовлетворяюсь патриотизмом в духе Петра Великого, который был патриотом с ног до головы, но признавал, несмотря на это, что есть у иностранцев преимущества, которыми можно позаимствоваться. Но в настоящем случае как можно даже сравнивать этих двух людей? Один был самой светлой литературной славой нашего времени, другой – человек без традиций, без настоящего и без будущего для страны. Один погиб как сугубая жертва врага, который его убил физически, убив его предварительно нравственно. Другой жив и здоров, и рано или поздно, покинув Россию, забудет причиненное им зло. Впрочем, все эти слухи и споры происходят совсем от других причин, вникать в которые мне не годится. Но факт тот, что в ту минуту, когда всего менее этого ожидали, увидели, что выражение горя к столь несчастной кончине, потере друга, поклонение таланту были истолкованы как политическое и враждебное правительству движение. Позвольте мне, Ваше Высочество, коснуться некоторых подробностей относительно этого предмета.